Глава 45. Спустя 10 дней после встречи с президентом банка Сэнфорд Грегори Хэнсоном и его адвокатом Линкольн Райм разговаривал по телефону с Роном Пуласки, который пока оставался на больничном, но рассчитывал примерно через месяц вернуться в строй. К парню постепенно возвращалась память, и он помогал дополнять дело показаниями против Томпсона Бойда. «Так вы идете на хэллоуинскую вечеринку?» — спросил Пуласки, осекся и быстро добавил. «Ну, или как там?» Последняя оговорка, видимо, была призвана сгладить бестактность, возникавшую от предположения, что паралитик вообще может посещать вечеринки. Райм, однако, избавил его от угрызений, сказав: «Да, иду. Наряжусь Гленном Каннингемом». Примечание. Глен Каннингем – знаменитый американский бегун на длинной дистанции, серебряный призер Олимпийских игр 1936 года. В 8 лет перенес тяжелую травму. Врачи считали, что он больше не сможет ходить. Конец примечания. Сакс фыркнула, сдерживая смешок. «В самом деле?» – сказал новобранец. «А кто он такой?» «Патрульный. Почему бы тебе самому не навести справки?» «Да, сэр, так точно». Райм дал отбой и уставился на доску с таблицей, в самом верху которой скотчем была прилеплена карта из колоды Таро, повешенной. Он по-прежнему на нее смотрел, когда раздался дверной звонок. «Наверняка Лонселитто. Ему пора было уже возвращаться с очередного сеанса у психолога». Лейтенант перестал растирать призрачное пятнышко крови у себя на лице и выхватывать револьвер а-ля Билли Кит. Райм так и не получил вразумительных объяснений. Он пробовал расспросить Сакс, однако та либо ничего не знала, либо не хотела рассказывать. Ну и ладно. По твердому убеждению самого Линкольна, иногда все подробности знать вовсе не обязательно. Но сейчас к нему заглянул не толстяк-детектив в помятом костюме. Устремив взгляд к порогу, Райм увидел там Женеву Сеттл со школьным рюкзаком на плече. «Здравствуй, заходи», — сказал он. Сакс оторвалась от заполнения формы по образцам крови, которую утром собрала на месте убийства, и, сняв защитные очки, тоже поздоровалась с девушкой. Уэсли Гоутс подготовил полный комплект бумаг, чтобы подать иск против банка Сэнфорд. К понедельнику ожидались встречные предложения Хэнсона. Если их не последует, юрист обещал на следующий же день передать материалы в суд и провести пресс-конференцию. Райм окинул девушку взглядом. Из-за теплой не по сезону погоды необходимость носить свитера и вязаные шапочки отпала, и Женева была одета в синие джинсы и футболку с идущей через грудь блестящей надписью. Она явно прибавила в весе, чуть отпустила волосы и даже начала пользоваться косметикой. Райму вспомнилось, как недавно Том с загадочным видом сунул ей в руки какой-то пакет. Одним словом, выглядела замечательно. В последнее время ее жизнь обрела некоторую стабильность. Джаксона недавно выписали из больницы. И сейчас он проходил курс восстановительной терапии. Стараниями Селитто его официально передали под надзор нью-йоркским властям. Женева поселилась в гарлемской квартирке отца, которая, вопреки ожиданиям, оказалась вполне ничего. В это она посвятила не Райма или Роланда Белла, а Тома, который стал для нее вроде матери Клуши. Регулярно приглашал ее в особняк поучиться кулинарному искусству, посмотреть вместе телепередачу, обсудить ту или иную книгу, поговорить о политике. А как только они с отцом смогут позволить себе квартиру побольше, обязательно заберут к себе тетушку Лили. Женева оставила работу в Макдональдсе и теперь после уроков подрабатывала в юридической конторе Уэсли Гоудза. Занималась поиском информации по текущим делам и выполняла мелкие поручения. Она также помогала ему в организации траста Чарльза Синглтона, которому предстояло управлять распределением выплат между наследниками. Планов при первой возможности покинуть Нью-Йорк, чтобы обосноваться где-нибудь в Лондоне или Риме, она не оставила. Но пока с головой ушла в дела, касавшиеся дискриминации жителей Гарлема по признакам «черный», «латиноамериканец», «мусульманин», «женщина» или «бедняк». Кроме того, она всерьез занималась неким планом спасения подруги, в детали которого Райма также не посвятили. В этом конкретном проекте консультантом, похоже, выступала Амелия Сакс. «Хотела вам кое-что показать». Девушка протянула лист пожелтевшей бумаги, исписанный, как сразу же догадался Райм, рукой Чарльза Синглтона. «Еще одно письмо?» — спросила ее Сакс. Женева кивнула. Лист она держала с трепетной осторожностью. «Тетя Лили созвонилась с нашим родственником, который живет в Мэдисоне. Тот прислал нам кое-какие вещи, которые нашел у себя в подвале. Книжную закладку Чарльза, его очки, а еще дюжину писем. Вот это я хотел вам показать. Письмо написано в 1875-м, после его освобождения из тюрьмы. Ну-ка, давайте посмотрим», — ответил Райм. Сакс положила письмо на сканер, и через секунду на нескольких мониторах лаборатории появилось изображение. Сакс подошла к Райму, рукой обвела его плечи, и они начали читать. «Дражайшая Вайолет, надеюсь, жизнь у сестры тебе в радость, а Джошуа и Элизабет охотно проводят время со своими кузенами. Не могу представить, что Фредерик, которого я последний раз видел, когда ему было всего 9 лет, вымахал ростом с отца. С удовольствием должен доложить, что в нашем скромном жилище дела тоже идут хорошо. Все утро мы с Джеймсом пилили лед на реке, обкладывали им погреб и посыпали опилками. Потом нам пришлось преодолеть около 2 миль снежных заносов, чтобы воочию увидеть выставленный на продажу сад. Цена, которую просит хозяин, весьма высока, однако я уверен, что мое встречное предложение придется ему по вкусу. Сначала он явно не мог решить, стоит ли заключать сделку с негром, но когда ему пояснил, что не собираюсь сдавать долговых расписок, а готов заплатить наличными, его озабоченность растаяла словно дым. «С деньгами тебя сразу принимают за равного. Я был невыразимо взволнован, прочитав новости. Вчера, наконец, вступил в силу закон о гражданских правах. Знаешь ли ты подробности? Закон гарантирует всем гражданам, независимо от цвета кожи, равное право пользоваться гостиницами, ездить на общественном транспорте, посещать театры и прочее. Воистину, какой знаменательный день для всех нас! Именно этот законопроект я обсуждал в переписке с Чарльзом Самнером и Бенджамином Батлером на протяжении последнего года. И мне кажется, некоторые предложенные мной идеи нашли в нем отражение. Новость эта вергла меня в долгие размышления, заставив вспомнить события 7-летней давности, когда отняли наш сад на холмах висельника и подлым образом упрятали меня за решетку. Сейчас, когда я сижу перед камином в нашей хижине, обдумывая последние новости из столицы, пережитые тогда ужасы представляются мне очень далекими. Подобно тем кровавым часам во время войны или тяжелым годам принудительного труда в Виргинии, они словно бы отступили прочь, стали чем-то вроде смутных обрывков полузабытого ночного кошмара. Возможно, наша душа — единое вместилище как отчаяния, так и надежды. И, приходя, одно почти полностью вытесняет собой другое, оставляя лишь самые призрачные воспоминания. А сегодня я преисполнен надежды. Ты помнишь, как годы назад я клялся сделать все, что в моих силах, дабы избавиться от клейма человека на три пятых? Сегодня, ловя на себе чужие взгляды из-за цвета кожи, замечая, как обходятся с подобными нам, я понимаю, что за целую личность меня по-прежнему не принимают. Однако позволю себе заметить, наступил тот день, когда во мне видят уже человека на девять десятых. Джеймс от души посмеялся, когда я поделился с ним этой мыслью сегодня за ужином. Я по-прежнему свято верю, что в нас начнут видеть полноценных людей еще при нашей жизни. Или, по крайней мере, при жизни Джошуа и Элизабет. Теперь, моя милая, я должен с тобой попрощаться. Мне еще предстоит подготовить на завтра урок для своего класса. Желаю тебе и детям сладких снов. Живу мыслью о твоем возвращении. Твой преданный Чарльз, Кротон он Гудзон, 2 марта 1875 года. Похоже, Дуглас и остальные политики простили ему ограбление фонда, сказал Райм. Или вовсе сочли, что ничего он не грабил. «А о каком законе он говорит?» — спросила Сакс. «Закон о гражданских правах от 1875 года», — пояснила Женева. «Запретил расовую дискриминацию в гостиницах, в ресторанах, поездах, театрах, во всех общественных местах». Она покачала головой. Правда, долго он не продержался. В 1880-м Верховный суд признал его неконституционным. Впоследствии на протяжении более 50 лет не было принято ни одного другого закона, касающегося гражданских прав. «Интересно», — задумчиво произнесла Сакс. «А Чарльз дожил до того дня, когда закон отменили. Вряд ли бы ему это понравилось». Женева сказала, пожимая плечами. «Сомневаюсь, что для него это имело бы большое значение. Он просто счел бы это временным отступлением». «С надеждой, которая вытесняет боль», — подметил Райм. «Точно». Женева взглянула на часы. «Пора возвращаться к работе». «Ох уж мне этот Уэсли Гоутс! Признаться, тот еще чудик». «Ни разу не улыбнется, не взглянет. Да и, знаете ли, бородку время от времени не мешает подравнивать». Поздним вечером, лежа в темноте спальни, Райм и Сакс смотрели на луну. Тонюсенький полумесяц, такой должен выглядеть мертвенно-бледным, но благодаря неким странностям атмосферы казался солнечно-золотым. В такие моменты они иногда разговаривали, а иногда нет. Сегодня оба смотрели молча. За окном на карнизе что-то слегка шевельнулось. Там гнездилась семья Сапсанов. Мать, отец и двое птенцов. Иной посетитель в доме у Райма, заметив гнездо, интересовался, есть ли у птиц клички. «У нас с ними негласное соглашение», — отвечал Райм. «Они не дают кличек мне, а я им. И всех это устраивает». Одна птица подняла голову, словно прислушиваясь, черная на фоне молодого месяца. Это движение и гордый профиль почему-то казались исполненными мудрости и одновременно угрозы. Естественных врагов у сапсанов нет. Охотить они обрушиваются на свою добычу на скорости около 170 миль в час. Однако сейчас охотница миролюбиво устроилась на карнизе и сидела, не шелохнувшись. Птицы вели дневной образ жизни, а по ночам спали. «О чем думаешь?» — спросила Сакс. «Давай-ка завтра сходим послушать музычку. В Линкольн-центре дневной спектакль или концерт. Как это там называется? Кто выступает?» «Битлы, полагаю. Или Мария Каллас в дуэте с Элтоном Джоном. Не все ли равно?» «Нравится мне смущать людей, подкатывая к ним на коляске. Одним словом, неважно, кто там выступает, просто хочу выбраться на люди. Между прочим, не часто доводится, знаешь ли». «Знаю». Сакс приподнялась на локте, поцеловала его. «Обязательно выберемся». Райм, повернув на бок голову, коснулся губами ее волос. Амелия прильнула к нему всем телом. Он обхватил пальцами ее руку, крепко сжал. Амелия ответила таким же пожатием. «Знаешь, что можно сделать?» — заговорщически шепнула она. «Давай пронесем с собой немного вина и закуски. Паштет с сыром, французскую булку. Закуску можно и там купить, я точно знаю. А вот скотч у них отвратительный и стоит целое состояние. Можно было бы Райм». Сакс подскочила и уселась в постели, раскрыв от удивления рот. «Что стряслось? Что ты только что сделал?» «Согласился взять немного еды и тайком пронести в... Хватит увиливать!» Сакс пошарила рукой в темноте, щелкнула выключателем. В черных шелковых шортиках и серой футболке со сбитой прической и распахнутыми глазами она походила на студентку, которая вдруг вспомнила, что завтра в 8 у нее экзамен. Райм, щурясь, посмотрел на светильник. «Как в глаза бьет! Обязательно было включать!» Сакс пристальным взглядом смотрела на него сверху. «Ты! Твоя рука! Она шевельнулась!» «Вроде того. Я имею в виду правую. У тебя ведь еще ни разу не получалось ею пошевелить. Забавно, правда?» «С обследованием тянул, а сам уже и так знал, что можешь двигать рукой?» «Да ничего я не знал до сего момента. И пробовать не хотел, боялся, что ничего не выйдет. Собирался бросать тренировки, просто выкинуть все это из головы». Он пожал плечами. «А потом передумал. Решил еще раз попробовать. Только когда мы будем вдвоем, и рядом никаких тренажеров и докторов. Но не наедине с собой», — добавил он мысленно. «И мне ничего не сказал...» Амелия шлепнула его ладонью по руке. «Зря старалась». Они рассмеялись. «Райм!» «Это же изумительно!» — прошептала Амелия, крепко его обнимая. «У тебя получилось!» «Сейчас попробую еще раз». Он посмотрел на сак, затем опустил взгляд к руке. Немного выждав, он мысленно направил пучок энергии, который молнией метнулся по нервам к правой руке. Пальцы еле заметно дернулись. Затем неуклюже, словно только родившийся жеребенок, его правая рука преодолела 2 бесконечных дюйма под одеялом и плотно уперлась в запястье Сакс. Большой и указательный пальцы сомкнулись вокруг ее руки. Со слезами восторга на глазах Амелия рассмеялась. «Каково, а?» — сказал он. «Значит, ты решил продолжать тренировки?» Райм кивнул. «Так договоримся с доктором Шерманом насчет обследования. Можно, если, конечно, нам не подбросят парочку новых дел. Последнее время работы просто не в проворот». «Запишемся на обследование», — уже твердо сказала Сакс. Она выключила свет, легла рядом, движение, которое он осознал, но никак не чувствовал. В воцарившейся тишине Райм лежал, уставившись в потолок. Когда дыхание Амелии совсем стихло, он вдруг нахмурился. В груди, там, где ничего быть не должно, тоненькой струйкой затрепетало какое-то ощущение. Сначала он решил, что это очередной фантом, затем встревожился. Не начинается ли приступ дисрефлексии или чего похуже? Потом понял. Нет. Это было нечто, исходящее не от мышц, органов или нервов, а совершенно иной природы. Ученый до мозга костей, он сопоставил новые ощущения с уже знакомыми и нашел, что испытывал похожее чувство, наблюдая, как Женева отчитывает банковского адвоката или читая письмо Чарльза Синглтона, как тот отправился искать справедливость в Поттерсфилд в ту роковую июльскую ночь 140 лет назад. И вдруг ему стало ясно, что ощущение это — обычная гордость. Как он раньше гордился за Женеву и ее предка, так теперь гордился собственным достижением. Решив прекратить тренировки, а позже вечером, устроив себе проверку, Райм заглянул в лицо страху, преодолел невозможное. Вернулась ли хоть отчасти способность двигаться или нет, значения не имело. Просто ему удалось кое-что обрести. Цельность. Ту самую, о которой говорил Чарльз. Ни политики, ни соотечественники, ни собственное беспомощное тело. Ничто не способно превратить тебя в человека на 3/5. Решение видеть себя полноценной личностью и жить подобающе всегда за тобой одним. В конечном счете, размышлял Райм, понимание — это такой же пустяк, как способность чуть-чуть двинуть рукой. Взять криминалистику. Крошечная чешуйка краски приводит к машине. Машина — на автостоянку. Найденный там отпечаток ботинка к двери, где осталась нить от выброшенного пальто с отпечатком пальца на пуговице рукава, которую преступник забыл протереть. А на завтра группа захвата уже стучит к нему в дверь. Справедливость восторжествовала. Жертву спасли и вернули семье. Все благодаря крохотному осколку автомобильной эмали. «Маленькие победы», — так сказал доктор Шерман. «Маленькие победы. Бывает, только на них и можно рассчитывать», — размышлял Райм, чувствуя, как погружается в сон. «А бывает, только маленькой победы тебе и не достает».